В сентябре 1915 года Мария пошла в школу. Родители, несмотря на печальные военные вести, пытались сделать начало ее занятий в школе особым праздником. Мии пошили школьное платье, купили белый бант, который мама Эмилия со вкусом вплела в ее косу, и, конечно, новую школьную сумку. Держась за руку матери, она вместе с другими детьми направилась в школу. Невероятно возвышенное чувство. Девочке уже давно хотелось в школу. Она даже пыталась научиться у своей гувернантки читать и писать, и в детском саду досаждала этим воспитательнице. А теперь, наконец-то! Мия была неописуемо счастлива и видела себя уже почти взрослой. На улице их ждали дети семьи Эб. Маленькая Тина Эб, долголетняя спутница совместных детских игр, тоже пошла в школу. Начало занятий в России всегда было особым днем. Школьники и их родители, в основном матери, собирались в большом актовом зале. Торжественная программа начиналась с пения национального гимна России. Гимн пели стоя, взирая на портрет царской семьи, висевший на фронтальной стене зала. Портрет производил впечатление отеческой любви, и Мию вдруг обдало чувство почтения к этому высокому человеку в военном мундире и благородной даме, стоявшей рядом с ним. Царь и царица – владыки России, и в их честь назвали село Мии. После пения гимна исполнили духовный хорал. Один из учеников или учениц – записывал название хорала на доске. Долгие годы это было почетным поручением Анны, старшей сестры Мии. Каждый день в школе исполняли новый хорал. Затем следовала молитва и приветственное вступление директора школы. Его приветствие было обращено прежде всего к первоклассникам. И Мии казалось, что он говорит лично к ней. Украдкой смотрела она в сторону мамы. Эмилия заметила возбуждение дочери и с любовью положила руку на плечо ребенка. Затем их повели по классам и познакомили с учителями. Школа находилась в центре села. Новое кирпичное здание выглядело красиво и величественно. В подвальном помещении располагалась квартира школьного сторожа. На первом этаже – классные комнаты. Было 5 классов, хотя школа – восьмилетка. Лишь первый и восьмой классы имели отдельные классные помещения, остальные же делили классы. Дети должны получить особое впечатление в начале и последнюю шлифовку в конце, перед самостоятельной жизнью, объясняли учителя такое решение. И эта позиция нашла в Вальденфюрсте плодотворную почву. С первого года занятия проходили на двух языках – немецкий язык, литература и основы религии преподавались на немецком. Остальные предметы велись на русском языке. Хотя Мия каждый день общалась с русскими работниками в их усадьбе, тем не менее это было для нее большим напряжением. Большинство детей в школе были из меннонитских семей, а в них, как правило, говорили по-немецки или на диалекте. Дети беженцев, которые вскоре наводнили село, к примеру, Нина, дочь князя Шафовского, со дня бегства ее родителей за границу, жившая в доме Ремеров, быстро выучила немецкий диалект. Повода говорить по-русски почти не было, поэтому на переменах на школьном дворе едва можно было услышать русское слово. Но зато как трудно было в классах. Маленькой Мии доставляло много усилий поспевать за учебой, а ведь она этого так хотела. Другим детям было не легче, но Мия, очень способная в познании языков вскоре уже не имела трудностей с русским. Школа доставляла Мии большую радость. Она любила своих учителей и некоторых из них особо почитала. В начальных классах ее обучали пожилые учителя Винс и Тюрксен, в высшей степени добросердечные и милые люди, сделавшие занятия в школе интересными. Вместе с тем они требовали послушания и усердия. В старших классах Мия находилась под сильным впечатлением благородного учителя Гизбрихта, как она его называла. В том же числе был весьма учтивый и приветливый молодой учитель Бернард Фаст. И это несмотря на его трагическую судьбу, отец Бернарда, тоже учитель, проповедник и управляющий лесничеством, трагически погиб в жестоком вихре событий 1917 года. На пути из города в одно из терекских меннонитских сел он, его зять Фейль и его спутник Дерксен были зверски убиты. Лишь несколько дней спустя нашли их обезображенные тела. Все жители села, даже дети, знали эту историю. Несмотря на эту трагедию, учитель Фаст выглядел всегда приветливым. Его внутреннее спокойствие определенно объяснялось тесным контактом учителя с Иисусом. Еще в школьные годы Мии он принял крещение в братской меннонитской общине. И поскольку Яков тоже наконец принял крещение, Мия чувствовала особую близость к учителю, ведь Мия не в последнюю очередь считала это его заслугой. Она чуть ли не прославляла учителя. Стоит упомянуть также директора школы Эверта, строгого, но вместе с тем справедливого. Учителя Исаака, который очень много требовал от своих учеников и иногда резко вскипал, и поэтому Мия побаивалась его. Особой радостью для девочки были уроки двух учительниц. Одна из них преподавала музыку по классу фортепиано, Тереза Тиц. Со своей матерью, как беженки, они осели в Вальнерфюрсте. Раньше Тереза играла в опере и своим появлением в школе внесла в содержание урока влияние дальних миров. Мию магически притягивали ее городские манеры. Вторая учительница, Корнелия Тисен, вела домоводство, весьма искусно рукодельничала и когда-то училась в Германии. Она высоко ценила культуру поведения и пыталась привить это детям. Обе учительницы произвели на Мию неизгладимое впечатление и обратили ее взор на культуру и общество. Очень благочестивые, они все же в своем поведении отличались от местных меннонитов. Естественно, в школе случались и разочарования, и у Мии не со всеми учениками складывалось одинаковые отношения. Особенно тяжелыми были отношения между ней и девочкой из бедной семьи беженцев Альмой Буш. С особой трогательностью Мия и особенно ее родители заботились об Альме. Они одели девочку с ног до головы. Вначале казалось, что между девочками завязывается дружба, но она вскоре рухнула из-за довольно глупой истории. В школе преподавал, хотя и нерегулярно, наездами, один холостяк, о котором складывалось впечатление, как о человеке отвратительном и неопрятном. Он всегда выглядел запыленным и грязным. Дети говорили, что в его комнате всюду паутина, что пауки плетут паутину даже в его ушах. Естественно, это были преувеличения. Мии он тоже был неприятен. Однажды она доверила свое впечатление об этом учителе Альме и сказала: «Учитель этот выглядит как обезьяна». Альма вначале смеялась над этим сравнением, а затем начала угрожать Мии тем, что расскажет учителю. Мия до смерти испугалась того, что все это выйдет на свет и об этом узнает учитель, а может быть даже отец. А что за этим бы последовало? Просто невозможно было себе представить. К счастью, Альма не осуществила эту угрозу, но у Мии остался на душе горький осадок. С большим трудом она и позже доверяла людям, лукавым и нечестным. 8 лет сельской школы надолго остались в памяти Мии. Они разбудили в ней жажду к знаниям, укрепили веру в Бога и справедливость на земле. Но, вероятно, и на школьные годы тенью легли события, которые отрицательно повлияли на жизнь ребенка. Мия училась как раз в 3-м классе, когда в России разгорелись революционные события и непосредственно за ними опустошительная гражданская война. Вскоре их село стало центром политических и военных раздоров. Земли крестьян-меннонитов были изъяты. Затем долгие месяцы линия фронта между Белой и Красной армиями проходила через их селение. Войска наводнили село, дворы и дома кипели солдатами. Всюду грабили, конфисковывали, убивали. 5 раз село сдавали из рук в руки. Более 10 000 солдат прошли через Вальденфюрст, которое теперь стали называть Великокняжеским. Особенно отрицательно красные вели себя в домах богатых крестьян. И если в каком-нибудь доме находили знаки почитания царской власти, то хозяин дома платил за это жизнью. Яков Реймер уничтожил в своем доме все, что хотя бы отдельно напоминало о его заслугах перед царской Россией. Правительство наградило его 2 золотыми медалями за заслуги в общественной сфере деятельности. В доме имелся фамильный альбом царской семьи. Все это в один прекрасный день пропало, чтобы больше не появиться никогда. Исчезло также оружие Якова. У солдат не должно было возникнуть даже повода подозревать миролюбивую меннонитскую семью. Смертельной опасностью для женщин и девушек стало хождение в темное время суток. Жители села пытались улучшить ситуацию в селе хотя бы тем, что хорошо кормили солдат, смягчая их гнев и ярость. Приходилось постепенно печь и варить, но только таким образом оберегали они село от еще большего зла. 3 мужчин их села расстреляли только за то, что они после захода солнца находились за пределами села. Погибших и раненых было достаточно. То расстреливали пленных, то вблизи села начиналась военная стычка. На сельском кладбище за школой выкопали большую могилу, в которой хоронили расстрелянных. Откуда были эти бедные люди, никто не знал. Всюду были раненые и искалеченные. Общественные здания и школу наспех переоборудовали под госпитали. Неделями дети не могли ходить в школу. Это суровое время не миновало и усадьбы Реймеров. Большой двор всегда был полон солдатами. Чаще всего в домах состоятельных крестьян были квартиры офицеров. Это в какой-то мере спасало на время пребывания части в селе от грабежа. Но как только часть оставляла село, квартировавший командир пытался забрать с собой все, что только можно было унести. Якову Реймеру приходилось использовать все свое искусство, уговаривать, чтобы спасти хоть что-нибудь из своего имущества. Однажды в село вошла красноармейская часть, и командир, простой рабочий, выбрал себе квартиру в доме Реймеров. Вместе с ним в доме поселилась молодая девушка. Выяснилось, что она когда-то училась в высшем учебном заведении у Азовского моря и происходила из знатной семьи. Красные командиры вынудили ее и других девушек следовать с ними и таким образом ее отдавали командиру части для любовных утех. Трагическая судьба. И девушка часто в одиночестве плакала. Этот командир как раз обещал Якову не брать его чистокровных лошадей. Но когда настало время части покинуть село, то велел в телегу Реймеров запрячь 2 лучших лошадей и выехал со двора, как полновластный хозяин. Забрали и других лошадей, осталась пустая конюшня. Еще долго Яков не мог смириться с потерей. 2 обстоятельства позволили ему еще раз увидеть своих лошадей. Вскоре другая воинская часть проходила через село. Упряжка лошадей, которые тянули тяжелые пушки, с трудом продвигалась вперед. Когда же она поравнялась с домом Реймеров, то одна из лошадей вдруг заупрямилась. Солдат просто не мог заставить их идти дальше. И он выпряг лошадей, оставшись с ними в усадьбе. Так выяснилось, что одна из этих упрямых лошадей была племенной лошадью Иакова Реймера. Она почуяла дом, и никакие силы не смогли заставить ее идти дальше. Печально посмотрел Яков на свою питомицу. Измученная, с потухшим взглядом стояла она перед ним. А каким блеском сиял этот взгляд раньше, когда в конюшне появлялся он сам. Эти несколько дней, когда часть стояла в селе, он отдавал своей лошади все, что только имел, чтобы восстановить ее силы. Несколько раз он пытался уговорить командира части оставить ему лошадь, но все его просьбы были тщетны. Часть ушла дальше, а вместе с ней и его лошадь. Когда наконец закончилась война, один из крестьян соседней деревни сообщил ему, что он получил одну лошадь с выжженным тавром яр. Яков поехал к нему, и действительно то была одна из его кобылиц, которая к тому же оказалась жеребой. Яков выкупил эту лошадь, ухаживал за ней. Вскоре кобыла ожеребилась, но жеребенок, к сожалению, оказался мертвым. Это было концом когда-то успешно начавшегося племенного дела. Эти и многие другие события повлияли на Мию. Родители, учителя, несмотря на несправедливость окружающей жизни, старались воспитывать в детях положительные качества. И с Божьей помощью это им удавалось. Важную роль в этом сыграли школьные богослужения и изучение основ религии.